51. Итак, Принцепс распорядился выставить для всеобщего ознакомления негласные ранее правила, которыми должны были руководствоваться откупщики при взимании того или иного государственного налога. Там же указывалось, что не предъявив требования об уплате налога в течение года, они лишаются права на его взыскание в судебном порядке, что в Риме претор, а в провинциях пропреторы и проконсулы обязаны разбирать вне очереди возбужденные против откупщиков дела, что за воинами сохраняется освобождение от налогов, кроме налогов на торговый оборот. Тут содержалось и много другого, справедливого и разумного, что соблюдалось, однако, недолго, а затем было забыто. Впрочем, до наших дней остается в силе отмена пошлины в размере 1/40 и 1/50, смотри примечание 38, а также прочих незаконно установленных откупщиками поборов. Примечание 38. То есть сбор в размере 2,1 и 2% от суммы, на которую совершалась сделка. С каких именно сделок взимали откупщики эти сборы, не установлено. Конец примечания. Был также облегчен подвоз в Италию хлеба из заморских провинций и приказано при оценке имущества не учитывать стоимости купеческих кораблей и, соответственно, не взимать за них установленного налога. Страница 249.